Домой Гранин вернулся в разрозненных чувствах. Еще на том гребаном ужине, куда его позвал Лесин, он понял, что ни черта выбросить из головы бывшую жену у него не получилось. Он спал с другими, он гнал от себя мысли о Насте каждый божий день. Он уехал подальше, чтобы не иметь возможности просто проехать по тем местам, где они так любили бывать, в надежде встретить там жену. И это не сработало. Как только увидел ее вновь, оказалось, никуда ничего не исчезло. Наоборот, стало таким острым и насыщенным, каким не было за все годы их брака. Счастливого до такой степени, что он порой просыпался, смотрел на женщину рядом с собой и благодарил Бога за то, что они встретились. Когда же место в постели рядом с ним сменили другие бабы, у него было лишь желание избавиться от них на утро как можно быстрее. Пытался за этот год Гранин завести и серьезные отношения, но и в этом деле претерпел неудачу. Что ж, нужно дернуть за ниточку на поверхность то, что он ощущал наряду со вспыхнувшими чувствами – злость. Он ведь знал, что Настя на поверку оказалась дрянью. «О, Крис, я думал, ты заедешь завтра», – проговорил он, когда увидел, что по лестнице со второго этажа спускается Павловская. В последнее время они хорошо общались, и Гранин мог даже назвать это дружбой. Кристина многое сделала для него и его матери, и он был за это ей очень благодарен. «Людмила попросила приехать», — откликнулась Павловская с легкой полуулыбкой. «А ты где был? Я звонила тебе в офис, сказали, что ты не на работе». Марк прошел в свой кабинет, Кристина прошествовала за ним следом. Он налил себе порцию виски, хотя в такое время прибухивать было не лучшей идеей. И, немного подумав, все же не стал скрывать правду от Павловской. «Я ездил к Насте», — признался он. Лицо Кристины исказилось, она приложила руку к губам, как будто только что услышала как минимум о смерти родственника. А следом Павловская выдохнула. «Я же говорила тебе, что это ужасная идея!» То, что касалось бывшей жены, с Кристиной он почти не обсуждал. Особенно после того, как один раз обмолвился, что ему интересно, как сложилась ее жизнь. А Павловская разразилась такой тирадой, слушая которую, он вообще не понимал, что происходит и почему для Кристины так остра эта тема. В тот момент он сообщил ей, как надеялся доходчиво, что это исключительно его дело. Но, как оказалось, Павловская этого так и не поняла. «А я сказал тебе, что все нюансы, связанные с Настей, буду решать сам», — отрезал он. Лицо Кристины исказилось, словно от боли. Она закусила губу, и Марк добавил примирительно. «За резкость извини, за остальное — нет». Павловская вздохнула и спросила осторожно. «Ну и что она тебе сказала?» Какое-то время Гранин поразмыслил над тем, стоит ли отвечать на этот вопрос, затем проговорил ровно. «Ничего нового». И сам не понял, как на губах, помимо воли, появилась улыбка, которую он поспешно скрыл, хоть она и не осталась незамеченной Кристиной. «Отправила меня почему-то к тебе», — нахмурился он. «Ко мне?» Павловская облизнула губы и удивленно посмотрела на Марка. «Да». «И что ты ей ответил?» Прежде чем сказать хоть слово, Гранин отпил виски и, отойдя к столу, устроился за ним. Откровенничать с Кристиной в том, что касалось его чувств, которые сейчас вспыхнули как пожар, не желал. Но она ведь действительно была ему другом. Спросил, не ревнует ли она. И поспешно, прежде чем Павловская бы что-то надумала, добавил. «В целом, я просто был на разведке». Она снова ахнула и устроилась напротив. Смотрела на него во все глаза, и Гранину было некомфортно под этим взором. потому что он так и видел, как Крис готова броситься расспрашивать его и дальше и выдавать свои бесценные мнения. Но он не желал ее слушать, только не по данному поводу. «Все, Кристин, давай не будем об этом. Что там, мама, ей не хуже?» Он, конечно, планировал подняться наверх и уточнить это лично, но если мать спит, то и тревожить ее смысла нет. «Нет, не хуже. Она же знает про Настю». Гранин сцепил челюсти. «Ну что за нафиг? Сказано же, что он все будет решать сам. Неужели из этого нельзя сделать вывод, что лезть куда не стоит, не нужно? Она знает про Настю, ибо Настя – моя бывшая жена», – мрачно отозвался Марк. «И, Крис, я тебя прошу, хватит об этом. Я уже жалею, что сказал». Павловская опустила взгляд и качнула головой. «Прости, я просто очень за тебя переживаю. Не хочу, чтобы ты снова страдал, как тогда». Кристина посмотрела на него со значением во взгляде. О, он понимал, о чем речь. О том времени, когда он окончательно понял, на ком был женат. И как его тогда корежило от осознания, что он чуть не просрал фирму, и все благодаря дражайшей супруге. «Я не собираюсь страдать», — ответил он уверенно. «Но кое-какие вопросы с Настей у меня не закрыты». По правде говоря, он и сам не знал, о чем еще говорить с бывшей. Она расставила все акценты и сказала ему, куда он может отправляться. И между нею и Граниным вообще не было больше ни единого связующего звена. И все же он не мог просто взять и отказаться от потребности увидеть Анастасию вновь. «Смотри сам», — вздохнула Кристина и поднялась. «Я домой. Если Людмиле или тебе понадоблюсь, звоните». Она попереминалась с ноги на ногу и, не дождавшись какого-либо продолжения, вышла. А Гранин остался наедине с собой и бокалом виски. И он уже знал, с чем отправиться к Насте в обозримом будущем. Сам дал себе этот повод, сам им и воспользуется.